Ха-ха, Яньцзи, твоя физическая оболочка была уничтожена более чем наполовину, но несмотря на свои чудовищные раны, ты потратила столько сил на восстановление тела, вот только много ли энергии у тебя осталось, хех, кажется, тебе в самую пору покорно принять свою смерть, раздался злорадный голос старого таиста, он также материализовал свое физическое тело, у меня осталось мало энергии, не хочешь проверить лично, может быть, ты не в курсе, что в этом мире существуют такие вещи, как священные пилюли. Обольстительно улыбнулась миледи Яньцзи. На ее лице проступил здоровый румянец. Пилюли, ты использовала бездну энергии в бою и пострадала от синхронной атаки преподобных Юэ Яня и Шуйжоу. Разве можно залечить подобные раны одними лишь пилюлями? Просто не существует священных пилюль со столь чудовищным эффектом. Яньцзи, ты пытаешься нас одурачить, верно? Старый таист Гань Сюй пренебрежительно хмыкнул. У нее на шее адамовое яблоко, внезапно бросила преподобная Шуйжоу. Юэ Янь и Гань Сюй удивленно воззрились на горло миледи Яньцзи. И действительно, на шее дьяволицы отчетливо выделялась горбинка кадыка. Сюсинисты обескураженно переглянулись. Как у женщины может быть кадык? Естественно, падшие могут материализовать физические тела с подобными отклонениями, но никакой нормальной женщине это и в голову не придет, верно? «Ты мужчина или женщина?» – спросил Юэ Янь. Внезапное развитие событий выбило его из колеи. Миледи Яньцзи бросила на него плотоядный взгляд. «Если ты скажешь, что я мужчина, то я мужчина. Если назовешь женщиной, то буду женщиной». В начале фразы голос Яньцзи был грубым и низким, как у мужчины, но под конец смягчился и стал мелодичным. Ее называли изменчивой дьяволицей, поскольку она меняла обличие как перчатки. Никто не знал наверняка, какой она была на самом деле, даже если учесть, что облик этой роковой красавицы она использовала чаще всего, значило ли это, что это ее истинный облик, не ведитесь на ее уловки, она тянет время, чтобы восстановить силы, внезапно рявкнул старый таист, в следующий миг он сорвался с места и зеленой кометой устремился к дьяволице, неважно, мужчина это или женщина, мертвец есть мертвец, глаза миледи Яньцзи сверкнули сталью, она мгновенно ускорилась, превратившись в черную тень. Падшие дьяволы и бессмертные и в самом деле обладали невероятной скоростью. Сторонний наблюдатель увидел бы, вероятно, лишь завораживающий танец двух размытых вихрей, черного и зеленого. Преподобные Шуйжоу и Юэ Янь же по-прежнему оставались на своих местах. Они хладнокровно наблюдали за ходом сражения, время от времени применяя техники для внезапной атаки. Гэр-ра-ах! Раздосадованный и полный ярости крик гулял под сводами главного зала. Голос постоянно менял тональность, переходя из мужского рева в истошный женский визг. Миледи Яньцзи была вне себя от бешенства. Сражение не задалось с самого начала, когда сюсинисты сумели нанести ей существенный урон своей внезапной синхронной атакой. После этого в попытке избавиться от старого таиста ее физическая оболочка едва не была уничтожена. Дьяволице действительно пришлось потратить немало сил на восстановление тела. У нее, разумеется, были священные пилюли, но много ли энергии они могли восполнить, а в довершении стычки со старым таистом на нее снова обрушилась беспощадность воды и пламени преподобных. После всех этих неудач у миледи оставалось уже меньше половины изначального запаса энергии. К счастью, старый таист Гань Сюй пострадал не меньше. Проблема заключалась в том, что, даже несмотря на тотальное превосходство в силе над падшим бессмертным третьего испытания, преподобные постоянно вмешивались в самый неподходящий момент. Стоило ей попытаться нанести завершающий удар, как Юэ Янь и Шуйжоу тут же пытались использовать эту возможность, чтобы нанести скрытую атаку. Досада и гнев. В одном из гостевых павильонов бессмертного дворца Циньюй на краю каменного ложа сидели Лиер и Циньюй. В зеркале перед ними стремительно сменяли друг друга сцены сражения. Да, они с удовольствием наблюдали за тем, что в настоящий момент происходит в главном зале. Циньюй персонализировал элементальную эссенцию, так что теперь он был полновластным хозяином нефритового дворца. Старший брат Циньюй, это так странно. Я тоже не могу сказать наверняка, женщина она или нет, улыбнулась девушка. Циньюй несколько секунд внимательно рассматривал изображение в зеркале, потом беспомощно качнул головой. Этого не знает никто. Однако ее называют изменчивой дьяволицей, так что, по идее, она должна быть женщиной. Иначе почему ей не дали прозвище изменчивый дьяволенок? Изменчивый дьяволенок, ха-хах, Лиер прыснула в ладошку. Циньюй усмехнулся, глядя на девушку, после чего снова повернулся к зеркалу. Его лицо неожиданно ожесточилось. Это и в самом деле впечатляющее сражение. Судя по всему, между преподобными Юэйнем и Шуйжоу есть какая-то связь. Неудивительно, что тогда, перед входом в замок Бессмертного, они появились почти одновременно. Миледи Янь Цзи изрядно просчиталась, но как ни крути, разница между падшими 3 го и 4 го испытаний состоит не только в разном количестве энергии. У падших 4 го испытания было бы куда больше шансов против падшего 5 го испытания. Именно после 4-го испытания происходит кардинальное изменение, позволяющее использовать телепортацию и другие могущественные способности. Цинь Юй внимательно следил за экспертами, скрупулезно фиксируя в памяти каждую технику и прием. Тем не менее, юноша был уверен, что победителем из этой схватки выйдет именно дьяволица. 3 ядовитые иглы прошили тело старого таиста насквозь. Сразу же после этого на грудь сюсиниста обрушился удар ладонью. Именно в эту часть тела только что переместился Юаньин старого таиста. Он был падшим бессмертным 3 го испытания, поэтому его святое чувство значительно уступало восприятию Миледи. 3 иглы секундой ранее она выпустила в него лишь с одной целью – нанести этот завершающий удар. Ее боевой опыт и чутье были поистине невероятными. Даже преподобные Юэйянь и Шуйжоу не успели отреагировать на эту комбинацию. Сокрушительный удар. Тело старого таиста бессильной куклы отшвырнуло прочь. Его кровь оросила ступеньки лестницы на второй этаж, после чего сюсинист с тяжелым стуком грохнулся на пол. Кое-как придя в себя, Гань Сюй трясущейся рукой достал нефритовый бутылек и высыпал в рот его содержимое. Однако его рука так дрожала, что десятки священных пилюлей просыпались на пол и испуганными светлячками покатились по каменным плитам. Он был жив, но от смерти его отделяла лишь самая малость. «Твой Юаньин сильно поврежден, но душа почти не пострадала. Что за везучий тип?» — скривила губы Миледи Янь Цзи, посылая в его сторону еще одну ядовитую иглу. «Если раньше старый таист вполне мог выдержать такую атаку, то в нынешнем состоянии она стала бы для него фатальной. Ах, мне бы хоть небольшую передышку, и я смог бы продолжать», — горестно взвыл про себя сюсинист. Ослабленному Юаньину требовалось хоть немного времени на восстановление, но дьявольская элементальная энергия Миледи, равной по силе дьяволу один ранга, он мало что мог противопоставить. Ядовитая игла пропела в воздухе, в мгновение ока очутившись прямо возле него. Старый таист с широко распахнутыми глазами следил за приближением сверкающей полоски металла, не в силах даже защититься. Кланг, откуда ни возьмись на пути иглы возник летающий клинок. «Ты, отродье, даже не думай о том, чтобы кого-то убить», — рявкнул преподобный Юэйянь. Его спутница также взирала на дьяволицу с настороженностью и угрозой в глазах. Миледи удостоила их долгим взглядом. Вплоть до этого момента преподобные лишь стояли в сторонке, наслаждаясь зрелищем и изредка прибегая к скрытым атакам. Оба сюсиниста практически не пострадали за все это время. Да, у Шуйжоу отсутствовала рука, но она даже не стала тратить силы на ее восстановление, так что на лицах преподобных не было и намека на усталость. В отличие от них, Миледи несколько раз была серьезно ранена и потратила немало энергии на реконструкцию физической оболочки. Вдобавок, она без передышки сражалась с самого начала. Можно сказать, что их состояние было диаметрально противоположным. Хах, подумать только, что вы двое окажетесь настолько близки, что даже сможете так слаженно использовать формацию для синхронной атаки. Тут я действительно просчиталась, со вздохом проговорила Миледи. Преподобный Юэйянь с нежностью взглянул на свою спутницу. После этого он бесстрастно ответил: «О наших отношениях не знает почти никто на Тынлуне, так что тут нечему удивляться. Не вини себя в глупости на пороге смерти, просто сами небеса жаждут твоего разрушения». В его словах сквозила уверенность. Они с преподобной Шуйжоу с помощью своей уникальной формации легко могли бы дать бой даже троим падшим бессмертным 3 го испытания. А у этой дьяволицы, ко всему прочему, осталось едва ли половина энергии. Ах, неужели небеса действительно так жестоки? Дьяволица покачала головой. И вдруг, ха-ха-ха, от нее внезапно повеяло безумием. Волосы на голове Миледи резко вытянулись во все стороны и задрожали в напряжении, словно струны. Они и без того были длинными, но в следующую секунду начали расти буквально на глазах, а ее тело внезапно окуталось кроваво-красным пламенем. При виде этой картины преподобные потрясенно распахнули глаза. «Никогда бы не подумала, что вы трое доставите мне столько хлопот. Что ж, пора с этим заканчивать», — купающаяся в кровавом пламени дьяволица с холодной усмешкой взглянула на Юэ Яня и Шуйжоу. Она держалась так, словно сюсинисты были полностью в ее власти. Кровавые облака дьявола. Преподобные смертельно побледнели. Эту технику, кровавые облака дьявола, могли использовать лишь те, кто достиг уровня дьявола. Более того, она была настолько редкой и ценной, что даже среди падших дьяволов 4 года испытания и выше применять ее могла лишь горстка экспертов. Для активации кровавых облаков требовалось пожертвовать половину крови и половину энергии Юанина. Главный зал был слишком маленьким для того, чтобы преподобные могли избежать подобной атаки. Клубы кроваво-красных облаков стремительно катились в их направлении. «Ах, не прикасайся к ним!» – встревоженно воскликнул преподобный Юэ Янь. Только что, стоило кровавому туману коснуться его пальцев, как они начали обращаться в труху. Увядание тут же начало распространяться по его руке. Преподобный без сожаления отсек пораженную конечность, но ситуация по-прежнему оставалась отчаянной. Кровавые испарения в мгновение ока окружили преподобных со всех сторон. Вырваться было невозможно, как и пробиться через пол или потолок. «Хе-хе, для начала я убью старого таиста. Можете пока насладиться ощущением того, как ваши юанины постепенно разлагаются в кровавых облаках». Миледи без спешки достала священные пилюли и со смехом направилась к обессиленному сюсинисту. Дьяволица была бледна как полотно и даже слегка пошатывалась на ходу. Ее юанин разом потерял половину своего запаса энергии. Нужно понимать, что средоточию силы сюсинистов требовался определенный уровень энергии, чтобы поддерживать свое существование, и Миледи практически достигла этого порога после применения своей ультимативной техники. «Когда вы трое наконец сдохнете, я позабочусь о стеле хранителя. Целый бессмертный дворец в моем полном распоряжении, ха-ха, бесконечный запас элементальных кристаллов, бесчисленные сокровища, все это будет только моим». Миледи Яньцзи была преисполнена предвкушением. Перед мысленным взором дьяволицы уже проносились образы фантастического и безоблачного будущего. Том 10, глава 12, завершающий штрих. Теперь ситуация была полностью во власти Миледи Яньцзи. Из 3 противостоявших ей падших бессмертных 2 были заперты в ловушке из кровавых облаков, а последний, старый таист Гань Сюй, пострадал сильнее всего в предыдущем сражении. Убить его было для дьяволицы не сложнее, чем прихлопнуть комара. «Ша-ша! Ша-ша-ша-ша!» В зале слышались звуки, похожие на те, что издает горящая палка, опущенная в воду. От тел преподобных Юэ Яня и Шуйжоу раз за разом расходились мощные волны энергии. Только это могло сдержать натиск кровавых облаков дьявола. Но сюсинисты могли лишь защищаться, и при этом их собственные запасы сил расходовались куда быстрее. Падшие 3-го испытания наивно надеются вырваться из объятий кровавых облаков дьявола. «Мечты, мечты», — бесстрастно прокомментировала Миледи Яньцзи. Тем временем между ее пальцев внезапно блеснула ядовитая игла. Кончик иголки указывал точно на старого таиста. «Гань Сюй, твои младшие братья, верно, тебя уже заждались», — улыбнулась дьяволица, делая едва заметное движение. Ядовитая игла метнулась вперед, словно выпущенная из лука стрела. В тот момент, когда Миледи его атаковала, старый таист Гань Сюй, который неподвижно лежал на полу все это время, внезапно вскочил и молнией метнулся к выходу из главного зала. Сразу же после последней атаки сюсинист, упав на пол, проглотил целую пригоршню священных пилюль, а затем замер, сосредоточившись на восстановлении. Он начал действовать лишь в самый последний момент, задействовав все накопленные силы, чтобы совершить побег. Ах, ядовитая игла вошла точно между бровями старого таиста. Сосредоточенная в ней дьявольская элементальная энергия заставила тело сюсиниста содрогнуться. Пусть энергии в маленькой игле было заключено совсем немного, но этого хватило, чтобы прервать полет старого таиста и покатиться по полу. «Ты использовала 2 иглы?» Старый таист внезапно заметил вытянутую чуть в сторону левую руку дьяволицы. Первая игла, от которой он уклонялся изначально, совершенно точно была запущена правой рукой Миледи. «Молодец», — сообразил. К сожалению, слишком поздно. Миледи Яньцзи неспешной походкой направилась к сюсинисту. Она была падшей дьяволицей 4 года испытания и могла бы уже давно отправиться в хаотический астральный океан. Но ей не нравилось быть слабее других. Образ пугающего порождения зла на континенте Тэнлун ее прельщал куда больше, чем возможность обрести силу и сокровища в хаотическом астральном океане. Кому-то больше нравится быть большой рыбой в маленьком пруду, нежели маленькой рыбой в большом. Однако сейчас ей представилась уникальная возможность одним махом дотянуться до небес. Улыбка на лице миледи Ян Цзи стала еще шире. В этот момент, позади дьяволицы послышались стоны и крики боли. Преподобные сопротивлялись с завидным упорством, но в конце концов, кровавые облака демонов взяли верх. Алый туман добрался до тел сюсинистов и, невзирая на мощный слой внутренней энергии, начал понемногу их разъедать. Боль. Преподобные скорчились в агонии и могли лишь стенать. «Никто из вас не выберется отсюда живым», — с довольным видом объявила дьяволица. Судя по всему, их крики немало ее развлекали. В следующий миг она вскинула свою изящную ладошку и без колебаний обрушила ее на старого таиста. Снаружи главного зала, Янь Мо, и да и остальные, наблюдавшие за сражением, могли лишь беспомощно вздохнуть при виде этой сцены. Прим. Дубль В. Кто-то из читателей предполагал, что миледи слишком рано вступила в схватку потому, что не знала наверняка, что творится внутри. Так вот, очевидно, это не так, так что, видимо, единственное объяснение все же, это самоуверенность. Они могли видеть, что миледи Ян Цзи серьезно ранена. Однако она была падшим дьяволом 4 го испытания, равным по силе дьяволу 1 го ранга. Ей хватило бы одного лишь кровавого тумана, чтобы убить их всех. В конце концов, пропасть между их уровнями силы была слишком уж велика. И вдруг, буф, раздался хлопок звукового удара. 3 желтых фигуры с невообразимой скоростью вторглись в главный зал. Они двигались так быстро, что сам воздух в главном зале всколыхнулся, словно от взрыва. Что? Миледи Ян Цзи обернулась посмотреть, что происходит, и изменилась в лице. Приближающиеся фигуры мгновенно трансформировались в 3 лазурных драконов длиной более 100 метров и синхронно взревели. Звук был настолько громким, что разбудил бы и мертвого. Казалось, даже воздух в зале пошел отчетливой рябью. Ах вы! Заскрипев своими белоснежными зубами, миледи приготовилась встретить драконов ударами своих бледных ладоней. Но 3 лазурных дракона вдруг закружились друг вокруг друга, а затем разом открыли пасти. Сгустки энергии в форме драконов устремились вперед. Одновременно с этим изнутри их тел выстрелили 3 золотых шара. Эти сферы беспрестанно вращались друг вокруг друга по причудливым орбитам. 3 сгустка энергии в форме драконов ринулись к золотым сферам и, сделав круг, неожиданно слились вместе с ними в единое целое. Глазам пораженных зрителей предстал маленький и невероятно реалистичный лазурный дракон. Этот дракон устремился прямиком к миледи Ян Цзи. Описание немного затянулось, но на самом деле все произошло в мгновение ока. Дьяволица отчетливо побледнела и, не раздумывая, бросилась в сторону, однако маленький дракон словно обладал разумом. Грациозно заложив вираж, он по дуге последовал за ней и врезался прямо в ее тело. В следующую секунду прогремел взрыв. Отголоски взрыва еще блуждали по главному залу, когда из облака поднявшейся пыли вылетела миледи Ян Цзи. Из уголка ее губ стекала струйка крови. Дьяволица перекрутилась в воздухе и приземлилась на ноги у другой стены помещения. В тот же миг кровавые облака дьявола, кружившие вокруг преподобных, отпрянули от сюсинистов и устремились к миледи, алым потоком втянувшись в ее тело. Только после этого дьяволица сумела стабилизировать свое состояние. Хох, удивительно, миледи Ян Цзи смерила уже принявших человеческий облик 3 мужчин в желтых одеждах. Выровняв дыхание, она продолжила. «Я-то думала, что это я хорошо замаскировалась. Кто бы мог подумать, что клан драконов окажется еще хитрее. Даже я ничего не заметила». Янь Лан, лазурный дракон, спокойно вступил под своды главного зала и с невозмутимой улыбкой ответил. «Миледи Ян Цзи, я бы по-настоящему удивился, если бы вы смогли раскусить моих дядюшек». Миледи со знающим видом усмехнулась. «Если не ошибаюсь, эти 3 золотых шара, вероятно, не что иное, как драконьи сферы иллюзий, знаменитые сокровища вашего клана, верно? Ян Цзи, как тебе вкус поражения, а? Ахаха!» Преподобный Юэ Янь разразился оскорбительным смехом. К счастью для него и его спутницы, миледи Ян Цзи пришлось отозвать кровавые облака до того, как те поглотили их целиком. Но даже так, физические оболочки преподобных были в плачевном состоянии, и им придется потратить немало сил, чтобы материализовать новые тела. «Даже если и так, я по-прежнему легко могу вас убить. Хочешь проверить?» Презрительно глянула его в сторону дьяволица. Предводитель троицы в желтых одеждах шагнул вперед и ровным голосом объявил. «Давайте не будем тратить время попусту. Позвольте представиться, меня зовут Янь Ланьшень, а это мои братья. Я выражусь предельно ясно. Этот дворец замка бессмертного девяти мечей будет принадлежать клану драконов. Янь Лан, займись привязкой стелы хранителя, приказал он. Янь Лан поклонился и тут же направился к стеле. Драконьи сферы иллюзий не только способны скрывать ауру, но и полностью имитировать потоки энергии других экспертов или более слабых уровней силы. Это и в самом деле бесценные сокровища. Направить сюда трех божественных зверей на поздней стадии дуцзи с драконьими сферами иллюзий. Клан драконов действительно хорошо подготовился к этой экспедиции. Старый таист Гань Сюй медленно поднялся на ноги. Миледи Янь Цзи фыркнула. Хорошо подготовился, Гань Сюй, ты, похоже, совершенно не представляешь себе масштаба их сил, обычные бессмертные замки их попросту не интересуют. Если бы не это, то дело бы не ограничилось всего лишь тремя лазурными драконами на ступени Дуцзи. Они бы просто прислали парочку падших демонов 6-го испытания или даже еще более сильных экспертов. Драконий клан обладал невероятным могуществом. Даже на континенте Тенлун его боялись и уважали. Это был несомненный лидер среди всех подводных демонических зверей. Более того, даже отдельные семьи драконьего клана могли обладать огромным влиянием. Глава клана и старейшины в этот раз немного оплошали. Если бы они знали, что в этом замке девяти мечей находится бессмертный дворец, полностью состоящий из столь чистой элементальной руды, то, возможно, сюда бы направили кого-нибудь из старейшин, а не нас троих, не достигших даже ступени Дачен, с улыбкой проговорил Янь Ланьшень. Божественный лазурный дракон на поздней стадии Дуцзи на самом деле немного превосходит по силе обычных сюсинистов на ступени Дачен. Даже без командной работы эти три дракона могли без проблем сражаться с тремя падшими 3-го испытания. Но самым важным было то, что они были не только божественными зверями на поздней стадии Дуцзи, но и братьями из одной семьи. Никто из присутствующих не сомневался, что у них припасен целый арсенал разнообразных синхронных атак и формаций. К примеру, тот удар, которым они только что ранили Миледи Янь Цзи, явно был одной из подобных техник. Более того, каждый из них имел драконью сферу иллюзий. Эти золотые шары могли использоваться не только для сокрытия ауры, но и как мощное оружие. По крайней мере, для того, чтобы с легкостью разделаться с серьезно раненым падшим дьяволом 4-го испытания, этого хватало за глаза. Миледи Янь Цзи лихорадочно перебирала в голове различные варианты. Если эти лазурные драконы на поздней стадии Дуцзи нацелятся на нее, то со сферами иллюзии они несомненно смогут ее убить. Все могло бы повернуться совсем по-другому, если бы она и падшие бессмертные были в пиковой форме, но сейчас все они были на грани истощения. «Собираетесь меня убить?» – вымолвила она наконец. В ее голосе прорезалась стальная решимость. Если они захотят ее убить, то она сделает все возможное, чтобы забрать одного-двух врагов с собой в ад. «Янь Цзи, не пытайся запугать нас саморазрушением», – Янь Ланьшень с улыбкой качнул головой. «Не спорю, если ты, падший дьявол 4-го испытания, решишь взорвать себя и одновременно сотворишь кровавые облака, то сможешь серьезно ранить нас троих. Но пока у нас в руках драконьи сферы, убить нас у тебя точно не получится». Дьяволица сузила глаза. Этот эксперт из драконьего клана словно мог читать ее мысли. «Миледи, старый таист Гань Сюй, преподобные, вам ни о чем тревожиться. Клан драконов не ищет вашей смерти. После того, как Янь Лан персонализирует стелу хранителя, мы тут же выведем вас из дворца», невозмутимо продолжил Янь Ланьшень. Его объявление было предельно понятным. После привязки стелы хранителя Янь Лан получит контроль над всем дворцом и без проблем выдворит за его пределы всех, кто не принадлежит к клану. «ХМФ, мы ничего не сможем сделать, если после привязки вы решите убить нас с помощью ограничительных заклинаний дворца, верно?» – нахмурился старый таист. Миледи Янь Цзи и остальные также уставились на Янь Ланьшеня. Прямо сейчас они еще могли дать хоть какой-то отпор, но как только драконы получат контроль над дворцом, их противники станут совершенно беспомощными. «Хах!» Янь Ланьшень искренне засмеялся. «Клан драконов вас обманет? Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы клан драконов кого-то обманывал?» Заслышав его слова, эксперты наконец вздохнули с облегчением. Это был клан драконов. Божественные звери обладали врожденной гордостью и высокомерием, и драконы, чей клан стоял на самой вершине, были квинтэссенцией этих качеств. Для них гордость зачастую была даже важнее, чем собственная жизнь. Заставить члена драконьего клана нарушить свое обещание действительно было крайне затруднительно. Вы не боитесь, что они доставят вам проблем в будущем, если их так просто отпустить? В этот момент в главный зал вошли Ида и Яньмо. Доставит проблем в будущем? Ахаха! Трое братьев драконов переглянулись и дружно расхохотались. Вместо них пояснил Яньмо: Ида, ты просто не представляешь себе истинной силы клана драконов. Даже если дворец Иньюи, храм Цинсюи, школа Ланьин и школа Цзыин объединят силы, то и тогда они вряд ли смогут всерьез угрожать даже одной драконьей семье, не говоря уже обо всем клане. Чтобы клан драконов кого-то боялся, вот уж, действительно, хорошая шутка. Миледи Ян Цзи, Гансю и остальные невольно стиснули зубы от стыда. Пусть это и ущемляло их гордость, но они не могли не признавать, что клан драконов был невероятно могущественным. Несколько крупных школ не могли претендовать даже на звание соринки в глазу подобной фракции. Доставить им проблемы в будущем? Кто в здравом уме помыслит о чем-то подобном перед лицом столь подавляющей разницы в силах? Возможно, если бы десятки тысяч школ сюсинистов объединились, то они могли бы что-то противопоставить клану драконов. И это только в том случае, если считать сеньоров этих школ, падших бессмертных, отправившихся в хаотический астральный океан. Ян Ланьшин с безразличным видом пожал плечами. В одном из гостевых павильонов дворца Цинью, Цинью и Лиер внимательно наблюдали за происходящим в главном зале через зеркало. «Клан драконов действительно такой могущественный», – промолвил юноша. Слова этого эксперта, Ян Ланьшиня, поразили его до глубины души. Лиер кивнула. «Это правда, они очень сильны. Вдобавок, они обладают огромным преимуществом перед другими божественными зверями, количеством. Редко можно увидеть крупную популяцию божественных зверей, и драконы – самое выдающееся исключение из этого правила. Их клан действительно превосходит по мощи всех сюсинистов на Тынлуне вместе взятых, если, конечно, не считать всех их сеньоров в астральном хаотическом океане». Она на миг задумалась о чем-то, потом покачала головой. «Старший брат Циньюй, по моим сведениям, клан драконов. В общем, он очень силен. Представителей драконьего клана в северных землях можно было по пальцам пересчитать, однако в водах южных территорий и в астральном океане их огромное количество. Громадный клан, целиком состоящий из божественных зверей, был обречен на могущество. Внутри главного зала. Ян Лан, в чем дело? Почему ты до сих пор не закончил привязку? Через какое-то время спросил Ян Ланьшиню Ян Лана. Лазурный дракон расстроенно ответил. Персонализация этой стелы хранителя оказалась довольно сложным процессом. Пожалуйста, подождите еще немного. С этими словами он снова сосредоточил все внимание на стеле. Однако, не успел его голос затихнуть. Что происходит? Что это? Воскликнул вдруг владыка. Ян Ланьшинь со своими братьями, Ян Ланьсюем и Ян Ланьлыем, и остальные участники экспедиции повернулись на звук и разинули рты от изумления. Стела хранителя, стоящая на постаменте из элементальной руды, медленно погружалась в пол. Поверхность пола, высеченного из элементальной руды, в настоящий момент больше напоминала водную гладь, и бесценное стело хранителя, послужившее единственной причиной разразившейся здесь баталии, тонуло прямо у них на глазах. Эксперты застыли в растерянности. «Дядюшки, я еще не завершил привязку. Мне не хватило буквально минуты. Лазурный дракон был на грани коллапса. Семья Янь приложила столько усилий и смогла в итоге обнаружить этот невероятный бессмертный дворец, но в конечном итоге лично он потерпел неудачу, не успев персонализировать эту чертову стелу. Словно он задремал и увидел во сне груду золотых слитков, а проснувшись, потянулся схватить один из них, только чтобы обнаружить, что ничего не осталось. Это Ян Ланьшин и его братья не знали, как реагировать на такое развитие событий. Смеяться? Плакать? Они чувствовали себя несправедливо обделенными. Досада и гнев вскипели в их душах с такой силой, что им хотелось уничтожить все и всех. Никто не знал, что в этот самый момент на губах Циньюя, наблюдавшего за всем через зеркало, возникла озорная улыбка. Том 10, глава 13. Бессмертный император Ниян, старший брат Циньюй, это ты заставил эту стелу хранителя погрузиться в пол? Хихикнула в ладошку Лиер. Девушку изрядно повеселило это зрелище. Коварство Циньюя не знало границ. Юноша дождался буквально последние секунды, когда стела уже практически была во власти сюченистов, и именно в этот момент смешал им все планы. Цинь Юй невольно засмеялся, глядя через гладкую поверхность зеркала, как на лицах экспертов из драконьего клана и остальных проступает выражение растерянности и неверия. Теперь этот бессмертный дворец Цинлюй под моим контролем. Не будет большой проблемой даже убить их всех. Юноша отчетливо ощущал каждое из ограничительных заклинаний дворца. Их переполняла чудовищная энергия, поэтому не приходилось даже сомневаться в их убийственной мощи. Однако в этот самый момент громкий и ясный голос неожиданно зазвучал в голове Цинлюя. «Неплохо, неплохо, юный сюченист. Как ни удивительно, но ты не стал бездумно использовать мои формации и ограничительные заклинания, чтобы кого-то убить. Раз уж жестокость еще не до конца поглотила твое сердце, то я дарую тебе власть над защитными заклинаниями и относительно слабыми атакующими. Разумеется, самые могущественные атакующие формации мне придется удалить». Это было еще одно послание, оставленное бессмертным Нияном. Цинь-Юй внутренне содрогнулся. Этот бессмертный и в самом деле был непредсказуем. Юноша осознал, что Ниян оставил после себя еще один сюрприз – активационное заклинание с условием. Если бы Цинь-Юй атаковал находящихся в главном зале экспертов с помощью формаций, то, вероятно, все защитные заклинания дворца тут же исчезли бы. Если подобный бессмертный дворец потеряет свои защитные формации, то станет лакомой добычей для бесчисленного множества экспертов, стоит только Цинь-Юю использовать его в будущем. К счастью, он не стал атаковать. Цинь-Юй мысленно испустил вздох облегчения. Интересно, каковы же были самые мощные атакующие формации? Неожиданно возникла у него в голове мысль. К сожалению, их сила, судя по всему, была настолько пугающей, что бессмертный позаботился о том, чтобы они не достались следующему владельцу дворца. Главный зал бессмертного дворца Цинь-Юй. Преподобные Шуйжоу и Юэ Янь, старый таист Гань Сюй и миледи Янь Цзи молча пялились на то место, где еще несколько секунд назад гордо возвышалось тело хранителя. Четверо падших устроили тотальное побоище, а Хулань, Гань Мин и Гань Шань даже распрощались со своими жизнями. И вот, чего они этим достигли. Невозможно, как такое может быть. Янь Ланьшень и его братья были готовы рвать и метать. Они тщательно скрывали свои силы и терпеливо дожидались нужного момента, но когда настала пора действовать и успех уже маячил на горизонте, с тела хранителя внезапно прямо у них на глазах погрузилось в пол без какой-либо видимой причины. Драконий клан, в конце концов, вы смогли лишь унести воду в решете, видите ли, уровень элементальной энергии в этом дворце поистине невероятный. Полагаю, практиковать в этом месте будет намного эффективнее, чем даже в особых центрах сил хаотического астрального океана. Столь ценное место может заполучить в свои руки только тот, кому это предначертано судьбой. Сдается мне, небеса решили, что это не вы, со смешком произнесла миледи Янь Цзи. Сердце лазурного дракона было наполнено разочарованием, но что он мог сделать? Янь Ланьшень холодно посмотрел на миледи, затем обвел взглядом стены главного зала, высеченные из элементальной руды. Весь бессмертный дворец состоял из цельного куска чистейшей элементальной руды и набит самыми разными сокровищами ко всему прочему. Им оставалось лишь сделать последний шаг, но в результате эксперт из клана драконов невольно посмотрел вверх и глубоко вздохнул. Никто в главном зале и представить не мог, что виновником этой трагедии был Цинь-Юй, который уже получил контроль над всем дворцом. Юноша начал привязку элементальной эссенции еще когда они сражались, так что все их действия были бессмысленными с самого начала. Чудесно, просто чудесно. Все эти падшие бессмертные и дьяволы настолько сильны, что я ничего не мог им противопоставить. Поначалу я думал, что у меня нет шансов, но кто бы мог подумать, что в результате бессмертный дворец окажется в моих руках. Госпожа Фортуна и впрямь непредсказуемая особа. Юноша уже успел распрощаться с мыслями о борьбе за сокровища, но те просто упали в его подставленные ладони. Мысли Цинь-Юя были прерваны самым неожиданным образом. Юноша ощутил, как пространство вокруг начало дрожать. Мгновение, и он уже был не в гостевом павильоне, а где-то еще. Пол из элементальной руды куда-то исчез, а вместо богато украшенных зданий и сияющих стен дворца все вокруг затопил густой, непроглядный туман. Что произошло? Где Лиер? Пораженно подумал Цинь-Юй. Он тщательно осмотрелся, но не ощутил и намека на чье-либо присутствие. Лишь узкая тропа расстилалась под его ногами, дорожка без конца и начала. Цинь-Юй попытался понять, в какую сторону идти, но все вокруг тонуло в странном тумане. Не только зрение, но и святое чувство было бессильно перед этой завесой. Эксперты из драконьего клана и все остальные внезапно ощутили, как пространство сжимается и искривляется вокруг них. В следующий миг бессмертный дворец Цинью разом опустел. Когда сюйчжинисты пришли в себя, то обнаружили, что стоят на какой-то дорожке. Эта тропка вела слева направо и была такой узкой, что лишь пара человек могла бы на ней разминуться. Все вокруг было окутано странным туманом, сквозь который невозможно было что-либо разглядеть. «Шуйжоу, Шуйжоу, где ты?» Преподобный Юэянь потерянно озирался на узкой тропе, однако его спутница, мгновение назад стоявшая рядом, исчезла без следа. Он отчаянно напрягал все органы чувств, но не мог ощутить никаких признаков чьего-либо присутствия. Преподобный был охвачен тревогой. Святое чувство по какой-то причине не работало, так что он мог лишь использовать голос. «Миледи Янь Цзи, старый таист Гань Сюй, Янь Мо, лазурный дракон, Цинь Юй, Ли Ер, сеньоры из драконьего клана, преподобные и даже пропавший Хо Цань, все они оказались в схожей ситуации. После смерти брата Хо Цань скрылся в неизвестном направлении, но не смог покинуть замок бессмертного девяти мечей, так что после автоматической активации ограничительного заклинания Нияна его также затянуло в это необычное место. По дорожке можно было отправиться либо налево, либо направо. Никаких ориентиров или подсказок не было, и, более того, каждый очутился в этом пространстве в одиночестве. Эксперты реагировали на это по-разному. Янь Мо остался совершенно невозмутим, а вот преподобные тревожно озирались, беспокоясь друг за друга. Старый таист же внимательно осмотрелся, после чего начал перебирать в памяти древние трактаты своей школы, пытаясь разгадать загадку этого места. На тропинке Цинь Юя, Ли Ер исчезла, все остальные тоже. Вероятнее всего, бессмертный Ниян использовал какое-то заклинание или артефакт, о котором я не знал. У Ли Ер есть ее удивительные защитные сокровища, так что она должна быть даже в большей безопасности, чем я сам. Цинь Юй был сильно обеспокоен и мог лишь постараться утешить себя подобным образом. Юноша поглядел направо, затем налево, но в следующий миг его глаза вдруг расширились. Ох, точно, бессмертный дворец Цинь Юй. Хоть он и персонализировал элементальную эссенцию, став хозяином дворца Цинь Юй, но так и не забрал его с собой в пространственном кармане ядра. Цинь Юй тут же послал поток святого чувства в элементальную эссенцию, и внутри маленького ядра он с удивлением обнаружил миниатюрный бессмертный дворец. Оказалось, что в тот момент, как сработало заклинание Нияна, перенесшее их всех в новую локацию, бессмертный дворец Цинь Юй был автоматически поглощен элементальной эссенцией. «Мои поздравления, господа, ха-ха. Сказать по правде, эту стелу хранителя я создал просто для веселья. Это фальшивка. Даже если бы вы смогли ее персонализировать, ничего бы не произошло. Ох, только не говорите мне, что вы всерьез за нее сражались. Надеюсь, никто не умер, ха-ха-ха». Цинь Юй, миледи Янь Цзи, старый таист Гань Сюй и все остальные участники экспедиции одновременно услышали этот голос, пробившийся сквозь туман. «Это бессмертный Ниян», — со смешанными чувствами подумал Цинь Юй. Юноша не знал, то ли ему проклинать этого эксперта, то ли благодарить. Они все были словно у него на ладони, и бессмертный явно от души развлекался, играя с жизнями своих гостей. Когда этот резонирующий голос достиг ушей миледи Янь Цзи, дьяволица также содрогнулась со смесью злости и восхищения. «Бессмертный Ниян, ты действительно нечто. Вызвать кровавое побоище одним лишь поддельным куском камня. Это была подделка. Братья Янь из клана драконов особенно тяжело переживали эту новость. Стало очевидным, что бессмертный с ними просто играл. Несмотря на их безупречный план и волшебную реализацию, все пошло прахом из-за коварства Нияна. Однако сильнее всех были шокированы не они. Хо Цань затрясся всем телом, воскликнув: «Старший брат, как же несправедлива была твоя смерть!» Старый таист также глубоко вдохнул, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Его сознание пребывало на грани безумия. В результате недавнего сражения он так сильно пострадал, что не мог даже летать, а его младшие братья обрели вечный покой. И все это ради фальшивки, которую они ошибочно посчитали великим сокровищем. «Бессмертный Ниян, твоя душа прогнила насквозь», процедил сюсинист сквозь зубы. Одна фраза Нияна заставила всех участников экспедиции испытать самые разные, зачастую противоречивые эмоции. Голос хозяина замка зазвучал вновь. «Ахаха, должно быть, вы сейчас скрипите зубами и обвиняете небеса в несправедливости, верно? Хе-хе, чудесно, «Чудесно! Но, чтоб вы знали, я также оставил во дворце Цинью и его истинное ядро. Смогли вы его найти или нет, зависело только от вашей удачи». Эти слова были оставлены бессмертным Нияном очень и очень давно. Кто знает, сколько лет назад он покинул этот план, оставив здесь свой замок девяти мечей. Стоил ли этот жалкий бессмертный замок того, чтобы Ниян лично остался здесь его защищать, с учетом его силы, о чем он не мог узнать одним лишь беглым касанием своего бессмертного чувства? Я оставил два источника ограничительных заклинаний во дворце Цинюй. Одним из них была стела хранителя, а другим – элементальная эссенция. Эта эссенция и была истинным ядром всего дворца. Если бы кто-то попытался персонализировать стелу, то она должна была в последний момент погрузиться в пол, а вас всех должно было тут же перенести в это место. Только теперь падшие с удивлением узнали, что настоящее ядро в форме элементальной эссенции также находилось где-то во дворце. Если кто-то все же сумел найти и персонализировать элементальное ядро, то не переживайте, убить вас с помощью формации дворца Цинью он бы не смог, поскольку я настроил заклинание переноса таким образом, чтобы оно сработало до того, как активируются атакующие заклинания дворца. Да, чуть не забыл, перенос также должен активироваться, если новый хозяин дворца вручную запустит механизм погружения с тела хранителя в пол. Теперь, наконец, все полностью осознали, что именно произошло. Однако из слов бессмертного было невозможно определить, сумел ли кто-то персонализировать элементальную эссенцию или нет. Их перенесло сюда в тот самый момент, как с тела хранителя погрузилось в пол. Так что возможны были два варианта. Первый. С тела начало тонуть из-за попытки лазурного дракона Янь Лана взять ее под контроль, после чего автоматически запустилось заклинание переноса. Второй. Счастливчик, обнаруживший истинное ядро бессмертного дворца, вручную запустил формацию под стелой, когда владыка был уже в шаге от успеха. Прим W. Имха, звучит сомнительно. Какова вероятность, что неизвестный счастливчик решит в точности повторить автоматический сценарий вплоть до соблюдения тайминга? И какова вероятность того, что он решит не обрушивать на коллег всю мощь встроенных во дворец формаций? Цинью безумно повезло, что все обернулось именно так, но у этих падших какие-то проблемы с оценкой вероятностей, так что его удача просто пропала в туне. Никто не мог сказать наверняка, какой из этих двух сценариев был реализован. Понятно, если бы я не заставил эту стелу уйти в пол, то она бы все равно погрузилась автоматически, только теперь Цинью и понял, зачем бессмертный оставил эту странную формацию под стелой хранителя. Впрочем, это даже и к лучшему, потому что теперь никто не мог знать, смог ли кто-либо найти элементальную эссенцию. Эксперты, такие как Миледи Янь Цзи, могли лишь утешать себя мыслями вроде: «Нет, без сомнения, эту элементальную эссенцию никто не обнаружил. Никто даже не знал, что она тут есть. Те, кого мы выгнали из главного зала, вроде Хо Цаня и Цинь Юя, даже не предполагали, что им что-то нужно искать, так как они могли сделать это за такое короткое время. Итак, дорогие гости, поздравляю вас с прохождением первого этапа. Не стоит расстраиваться, ведь только теперь вы получите шанс обрести настоящее сокровище бессмертных. Это сокровище в десятки раз ценнее, чем бессмертный дворец Цинью». Снова прорезал туман зычный голос Нияна. Все участники экспедиции забыли, как дышать. Ценнее, чем бессмертный дворец Цинью. Более того, в десятки раз, старейшины действительно ошиблись на этот раз. Возможно, этот замок девяти мечей – самое удивительное наследие в истории этого плана. Если, конечно, здесь действительно есть сокровище в десятки раз ценнее дворца Цинью. Что же это может быть? Лихорадочно размышлял Янь Ланьшень. Сердца сюченистов никак не хотели успокаиваться. Ку-ху-ху взволнованы, верно? Что касается этого сокровища, то можете не гадать. Но прежде, чем я расскажу о нем, позвольте мне все же представиться как следует, объявил голос бессмертного, после чего намеренно выдержал паузу. Все напряженно ожидали, что Ниян расскажет про сокровище, но тот неожиданно заговорил о себе. Однако нельзя было сказать, чтобы хоть кому-то из сюченистов было неинтересно, кем был этот богоподобный эксперт и откуда явился. Мое имя Ниян, и я также известен, как бессмертный император из плана бессмертных, заговорил наконец голос вновь. Бессмертный император, участники экспедиции опешили, но в следующий миг их лица просветлели. Неудивительно, что этого эксперта совершенно не заботил какой-то там бессмертный замок. После этих слов все с еще большим нетерпением начали ожидать информации о настоящем сокровище. Одного лишь упоминания о бессмертном императоре будет недостаточно, чтобы вы осознали весь масштаб моего могущества. Бессмертные делятся на три ступени, каждая из которых состоит из 9 рангов. Первая ступень – обычный бессмертный, вторая – золотой бессмертный, третья – мистический бессмертный. Разрыв в силе между любыми двумя ступенями просто непредставим, обстоятельно пояснял голос. Очевидно, бессмертный полагал, что без таких подробностей его гости просто не смогут осознать его величие. На моем плане бытия живет колоссальное количество обычных бессмертных. Лишь прорвавшись за грань 9 ранга обычного бессмертного, эксперт может достичь 1 ранга золотого бессмертного. Экспертов подобного уровня в мире бессмертных в сотни раз меньше, но и они не могут считаться такой уж редкостью. Истинного могущества достигают лишь единицы, и это мистические бессмертные. Эта ступень также поделена на 9 рангов, но любого мистического бессмертного вне зависимости от ранга называют бессмертным императором. Голос Нияна зазвучал глубже и чище. По этой причине у мира бессмертных далеко не один император, и зачастую разница в силе между ними может быть огромной. Мистического бессмертного 1 ранга, который владеет несколькими планетами сюджинистов, называют бессмертным императором, но точно так же называют и мистического бессмертного 6 или 7 уровня, который властвует над десятком тысяч планет. Оба императоры, но между ними лежит необъятная пропасть. Судя по голосу Нияна, так называемых бессмертных императоров 1 ранга он ни в грош не ставил. Том 10, глава 14. Земли персикового цвета и дорога смерти. Обычные бессмертные, золотые и мистические, Цинь Юй тщательно запоминал услышанное. Путь бессмертного делится на 3 ступени, каждая из которых разбита на 9 рангов. Надо полагать, с каждым новым рангом эксперт становится в несколько раз могущественнее. Поэтому мистический бессмертный 6 ранга должен быть способен убить мистического бессмертного 1 ранга одним движением, несмотря на то, что они оба считаются бессмертными императорами. Если бы жители бессмертного плана узнали, о чем он думает, то покатились бы со смеху. Обычному бессмертному невероятно сложно прорваться на ступень золотого, но все же экспертов такого уровня в верхнем плане не так уж мало. Но чтобы стать мистическим бессмертным, одной лишь силы недостаточно, требуется просветление. Без преобразования разума и интуитивного просветления барьер между золотым и мистическим бессмертием был непреодолим. Пусть это лишь одна преграда на бесконечном пути практикующего, но бесчисленное множество золотых бессмертных 9 ранга проводило миллионы или даже десятки миллионов лет, не в силах сделать этот маленький шаг. Каждый мистический бессмертный обладал колоссальным влиянием. За редким исключением, бессмертные императоры практически никогда не сражались между собой. В конце концов, их действительно было очень мало. Более того, нельзя было забывать и про дьяволов с демонами, поэтому потеря мистического бессмертного в междоусобице стала бы тяжелым ударом для всего мира бессмертных. Ну что, теперь вы осознали, насколько разной силой могут обладать бессмертные императоры, верно? Голос Нияна наполнился насмешливым высокомерием. 9 рангов на ступень, и лишь последние 3 ранга, 7, 8 и 9, могут считаться истинными владыками мира бессмертных. Я, бессмертный император Ниян, достиг 8 ранга мистического бессмертия. Мистический бессмертный 8 ранга. Сложно было и вообразить подобный статус. Всего лишь мистический бессмертный 8 ранга, проворчал Цинь Юй про себя. Откуда столько спеси? Я уж подумал, что он мистический бессмертный 9 ранга. Все произошедшее и этот давящий надменный голос действительно заставили юношу слегка запаниковать. Всего лишь 8 ранга, на ступени мистического бессмертия даже единственный переход на новый ранг становится непосильной задачей. Среди демонических, дьявольских и бессмертных императоров найдется лишь горстка экспертов, которые могли бы дать мне бой. И не думайте, юные сюджинисты, что 8 ранг еще не самая вершина. Вы должны понимать, что по достижении 9 ранга мистические бессмертные сосредотачивают все свои силы на предстоящем божественном испытании. Провал в испытании будет означать лишь смерть, а в случае успеха эксперт возносится на божественный план. Поэтому реальными владыками среди действующих экспертов мира бессмертных являются именно мистические бессмертные 8 ранга. пояснил тем временем Ниян. Бессмертных императоров 9 ранга заботило лишь предстоящее испытание. Им не было нужды рисковать сражаться с мистическими бессмертными 8 ранга, особенно если учесть, что разница в силе могла быть преодолена с помощью сокровища уникальных техник. Замок, оставленный мистическим бессмертным 8 ранга. Когда старейшины об этом узнают, то будут жалеть о своем решении до конца времен, вздохнул Янь Ланьшень. Старейшины клана посчитали исчезающе малой даже вероятность того, что этот бессмертный замок был оставлен золотым бессмертным. Кто бы мог подумать, что бывшим хозяином этого места окажется эксперт высшей ступени. Более того, 8 ранга, то есть, по сути, один из самых могущественных среди мистических бессмертных. Кем были эксперты подобного уровня в мире бессмертных? Вероятно, их можно было пересчитать по пальцам одной руки. Миледи Янь Цзи, преподобные и все остальные прониклись благоговением перед лицом настолько непостижимой сущности. Теперь такое сокровище, как бессмертный дворец, высеченный из цельного куска чистейшей элементальной руды, уже не казался им чем-то из ряда вон. «Я полагаю, вы получили хоть какое-то представление обо мне. Отлично, а теперь я расскажу вам о том, какое сокровище я оставил в этом замке 9 мечей. Сумеете вы его заполучить или нет, зависит только от вас самих». Голос бессмертного императора снова прорезал пространство. «Ох, наконец-то!» – просветлел Цинь Юй. Глаза миледи Янь Цзи вспыхнули жадным светом. Это было сокровище, во много раз более ценное, чем бессмертный дворец Цинь Юй. «Если потребуется, я поставлю на кон все, даже свою жизнь. Какое счастье, что в экспедиции нет никого по-настоящему сильного. У меня еще есть шанс». Придется рискнуть, ведь в будущем такой возможности больше не представится. Старший брат, я обязательно заполучу это сокровище, Хо Цань решительно свел брови, молчаливо поклявшись в глубине души. Все участники экспедиции имели схожие мысли. Каждый был твердо настроен сражаться за сокровище. Путь Сючжин заключался не только в бесконечной практике, но и в охоте за уникальными сокровищами. Тот, кто обладал силой или удачей, получал желаемое. Все зависело лишь от способностей. Если их у вас достаточно, то вы получите сокровище и радостно продолжите свой путь. А если вас настигнет неудача, то вам останется лишь практиковать с еще большим усердием, надеясь на новый шанс в будущем. Чтобы защитить того, кому повезет завладеть сокровищем, я не стану вдаваться в подробности. Сокровище – это уникальный артефакт бессмертных, который хранится в башне сокровищницы внутреннего дворца замка 9 мечей. Собственно, на этом все. Цинь Юй почувствовал себя так, словно на него вылили ушат ледяной воды. Радостное возбуждение сменилось недоверчивым изумлением. И это все, это уникальный артефакт, который хранится в сокровищнице. И это все описание, не только Цинь Юй, но и все остальные эксперты потеряли дар речи, а их лица забавно вытянулись. Участники экспедиции ожидали, что бессмертный император Ниян поведает им о том, что это за сокровище и как им пользоваться. Да уж, этого действительно достаточно, чтобы защитить будущего счастливчика. Он что-то сказал, но это ничем не отличается от молчания. Впрочем, теперь мы, по крайней мере, знаем, что артефакт хранится в башне сокровищницы. Цинь Юй невесело посмеялся про себя, однако постарался запомнить каждое слово, сказанное бессмертным. Уникальный бессмертный артефакт. Если это столь невероятная вещь, то, с учетом характера этого бессмертного императора Нияна, бьюсь об заклад, найти ее в башне сокровищницы будет очень и очень непросто. Губы Цинь Юя изогнулись в легкой улыбке. Он вспомнил о том, как они с Лиер искали элементальную эссенцию. «Хе-хе, будет вам, разве не вы с легкостью завладели бессмертным дворцом, Цинь Юй?» Насмешливый голос Нияна снова привлек их внимание. «С легкостью завладели? Брехня!» – выругался про себя Хо Цань. Даже ценой жизни своего старшего брата он не сумел получить ровным счетом ничего. Миледи Янь Цзи, старый таист Гань Сюй, эксперты из клана драконов и остальные также тяжело задышали. О какой легкости речь? Они делали все возможное и невозможное, интриговали и сражались насмерть, только чтобы в конечном итоге стать жертвой шутки этого бессмертного Нияна. Кто знает, нашел ли кто-то эту так называемую элементальную эссенцию. Чем ценнее сокровище, тем сложнее его заполучить. Вы, вероятно, уже оценили, насколько сложно завладеть такой вещью, как дворец бессмертного. Артефакт, о котором идет речь, в десятки раз ценнее дворца Цинь Юй. Так что, естественно, и добыть его в десятки раз сложнее. В десятки раз сложнее, если это действительно настолько опасно, то в этот раз мало кто сможет остаться в живых, с холодком осознал Циньюй. Он прекрасно понимал, что заполучил элементальную эссенцию лишь благодаря помощи Лиер. Но сейчас он сам по себе, один на один с этой странной тропой без конца и начала. Осознал это не только Циньюй, все участники экспедиции мысленно проклинали бессмертного. Что за черт? Именно сейчас, когда я лишилась половины своих сил, сложность внезапно повысилась в 10 раз. Сдается мне, я действительно могу здесь умереть. Мысленно простонала Миледи, обуреваемая дурными предчувствиями. Риск и награда всегда идут рука об руку. Не говорите мне, что вы хотите заполучить сокровище подобного уровня, не столкнувшись с необходимостью пройти по грани между жизнью и смертью. Не забывайтесь. Словно угадав, о чем они думают, холодно проговорил голос. Сюджинисты отчетливо ощутили в нем нотки презрения. Если они хотят добыть это сокровище, то должны быть готовы рискнуть жизнью. Раз уж вы все решили вторгнуться в мой замок девяти мечей, то не сможете отсюда уйти, не подвергнув свою жизнь опасности. Как только вы попали сюда, у вас не осталось другого выхода. Сейчас перед вами два пути. Один из них, который по левую руку, приведет вас в земли персикового цвета. Земли персикового цвета, в головах экспертов, со всем тщанием вслушивающихся в слова бессмертного, возник один и тот же вопрос. Что это за место, носящее столь мирное и безмятежное название? Прим анлитера. В китайском языке земли персикового цвета – это эвфемизм рая, земли обетованной. Земли персикового цвета пронизаны необычайно плотной энергией, как обычной святой, так и элементальной. Если вы выберете этот путь, то не сможете выбраться оттуда до самого Вознесения. Вы можете практиковать в землях персикового цвета без забот и сожалений, поскольку там нет никаких опасностей, кроме, разумеется, небесных испытаний. А уровень энергии куда выше, чем на плане смертных. Более того, элементальная энергия там даже чище, чем в обычных местах мира бессмертных. Можно сказать, это рай для практикующих. Единственная плата – ваша свобода. Попав туда, вы не сможете выбраться никак иначе, кроме как с помощью Вознесения, подвел итог бессмертный император Ниян, после чего добавил, я искренне советую вам выбрать этот вариант, потому что в таком случае вы, по крайней мере, сможете сохранить свои маленькие жизни. Участники экспедиции не проронили ни слова. Второй вариант – отправиться по тропе направо. Она приведет вас к дороге смерти, наполненной всевозможными смертельными опасностями. Дорога смерти. Когда Циньюй услышал это название, его сердце непроизвольно содрогнулось, и без подсказок было понятно, что от чего-то подобного хорошего ждать не приходится. У него был в запасе Юань Ганьмина, однако для поглощения его энергии требовалось время, которого у юноши сейчас не было. В плане боевых возможностей Циньюй был чуть ли не слабейшим из всех. Даже Янь Мо и Ида, с мнением которых падшие даже не считались, были сильнее, что уж говорить про остальных. Если он в таких условиях выберет дорогу смерти, то вероятность погибнуть будет невероятно высокой. ХМФ, дорога смерти, Миледи Янь Цзи провела языком по губам в предвкушении. Я сильнейшая из всех участников экспедиции. Если даже я не смогу пройти по дороге смерти и остаться в живых, то никто не сможет спрятаться в землях персикового цвета. Подобно черепахе, у меня есть шанс заполучить невероятный артефакт, оставленный одним из сильнейших экспертов мира бессмертных. Разумеется, я не могу его упустить. Однако Ниян еще не закончил. По тропе, на которой вы стоите, можно двигаться либо налево, либо направо. Не советую знакомиться с этим туманом. Один неверный шаг, и вас ждет неминуемая смерть. Вы не сможете выжить, даже если вы падшие 12 го испытания, предупредил он. Циньюй взглянул на белесую дымку, окружавшую тропинку со всех сторон, и ощутил, как страх острыми когтями сжал его сердце. Никто не усомнился в словах бессмертного, лишь небесам ведомо, во сколько раз мистический бессмертный 8 ранга сильнее золотого бессмертного. А ведь даже самые могучие из падших 12 го испытания были подобны муравьям перед лицом слабейшего из золотых бессмертных. Так что, если бессмертный император Ниян сказал, что любой, угодивший в туман, умрет, то так оно и есть. Вам ничего не грозит, пока вы остаетесь на этой тропе. Можете сходить и посмотреть на земли персикового цвета и дорогу смерти. Если пойдете налево, то вскоре доберетесь до каменной стелы с надписью «Земли персикового цвета». Сами земли начинаются прямо за этим знаком. Соответственно, если отправитесь направо по тропе, то наткнетесь на стелу с надписью «Дорога смерти». Не стоит спешить. Вы можете какое-то время побыть возле стелы и понаблюдать за опасностями, что ждут вас на дороге смерти. Не торопитесь с решением, посоветовал Ниян. Как ни странно, он даже предоставил им возможность взглянуть предварительно на обе локации. Тропа просуществует в течение 2 часов, после чего исчезнет. Так что за это время вы должны решить, останетесь ли вы мирно практиковать в землях персикового цвета или вступите на дорогу смерти, чтобы получить право претендовать на сокровище. Последнее. Каждый из вас находится на своей тропе. Пока они существуют, вы не сможете увидеть никого другого, а они – вас. Не успели отзвучать последние слова, как все сорвались со своих мест. Тропа просуществует лишь 2 часа, за которые они должны принять решение. Поскольку ему предоставили шанс осмотреть оба места, Цинь Юй без колебаний метнулся в сторону земель персикового цвета. Юноша влил в мышцы золотую звездную энергию и с невероятной скоростью припустил по тропе. Спустя короткое время, которого едва хватило бы на то, чтобы выпить чашку чая, он уже стоял перед каменной стелой с надписью «Земли персикового цвета». За обелиском раскинулись луга, а в отдалении можно было видеть тихое и невероятно чистое озеро, поверхность которого напоминала зеркало. Берег облепили различные павильоны, террасы и башенки. Кроме того, в лугах бурлила жизнь. Множество самых разнообразных животных занимались своими звериными делами. Где же Лиер? Даже если тропа для каждого своя, но сами земли персикового цвета должны быть единственными в своем роде. Где она? Он первым делом отправился сюда, надеясь увидеть Лиер. К сожалению, сбыться его надеждам было не суждено. Хе-хе, как я уже говорил, вы не сможете увидеть друг друга в течение этих 2 часов. Только когда тропы исчезнут, это ограничение спадет. Земли персикового цвета или дорога смерти, выбирайте. Голос бессмертного Нияна зазвучал в сознании экспертов в этот самый момент. Судя по всему, он без особого труда предугадывал реакции своих гостей. Цинь Юй развернулся и стрелой помчался в противоположном направлении. Быстрее, быстрее. Им отпущено лишь 2 часа на принятие решения, так что Цинь Юй не мог позволить себе терять даже лишнюю минуту. На этот раз ему потребовалось в 2 раза больше времени, чтобы добраться до каменной стелы с надписью «Дорога смерти». И сразу же стало понятно, как появилось такое название. «Святые небеса, это верная смерть». Потрясенно уставился Цинь Юй на открывшуюся его глазам картину. За каменным обелиском брала свое начало широкая река. Вот только вода в этой реке представляла собой нечто вроде жидкой вязкой лавы. Из медленного потока то и дело выстреливали сгустки фиолетово-багрового пламени, озаряя небеса алыми сполохами. А оттуда, словно в отместку, нескончаемым потоком били молнии. Молнии и сгустки небесного пламени, одни обрушивались сверху, другие вырывались снизу. Все пространство было заполнено этими 2 стихиями, а над лавой тянулась узенькая, шириной в 0,5 метра, дорожка, словно кто-то решил построить мост не поперек, а вдоль всей реки. Этот каменный мостик и был дорогой смерти. Молнии бомбардировали дорожку сверху, а язычки небесного пламени – снизу. Юные сюченисты, не думайте, что сможете преодолеть это испытание с помощью скорости. Когда вы вступите на дорогу смерти, то на ваши плечи обрушится огромная тяжесть. Под таким давлением вам будет сложно даже идти, не то что бежать. Сила вам также не особо тут поможет. Чем выше ваш уровень силы, тем мощнее будет давление. Сюченисты, едва достигшие ступени Дзиньдань, и падшие 12 го испытания окажутся в одинаковых условиях. На этом мосту вы будете плестись со скоростью черной черепахи. Сгустки огня снизу состоят из небесного пламени, а молнии обладают сравнимой мощью. Разумеется, я не дам умереть на этом мосту всем. Наверное, лишь 9 из 10 человек погибнут на дороге смерти, ха-ха-ха. Итак, выбирайте мудро. Земли персикового цвета или дорога смерти. Самодовольный голос бессмертного императора громом прокатился над устрашающим пейзажем. Лавовая река непрерывно бурлила и булькала, порождая сгустки небесного пламени. Температура этих язычков огня была столь высокой, что просто оказавшись рядом с ними, человеческое тело начало бы плавиться. Но несмотря на это, после слов Нияна все эксперты, включая миледи Янь Цзи, членов драконьего клана, Цинь Юя и остальных, почувствовали, как их пробил внезапный озноб.